Русская же армия, которая 7 и 8 августа перешла через Прегель и двинулась к Кёнигсбергу, на бумаге в 5 раз превосходила численностью прусский отряд. А в действительности равнялась приблизительно 71 тысячи человек. Разница в силах была громадная. Но при известных взглядах Фридриха это не мешало ему быть уверенным в победе. Левальд не решился, однако, привести в исполнение план короля. Он ограничился тем, что прикрыл Кёнигсберг и укрепился впереди Вилау, вблизи исторического поля сражения к северу от Тильзита и к югу от Элау и Фридланда, памятных всем по походам другой великой армии. Прусский генерал остановился при слиянии Прегеля и Аллы, на перекрестке дорог, которые из Тильзита и из Ковна шли к столице Восточной Пруссии. Апраксин, видимо, намеревался или сбить его с этой позиции, или обойти. И обе армии в течение нескольких дней стояли неподвижно, невидимые одна другой и отделенные с прусской стороны Наркитенским, а с русской – Гросс-Эгерсдорфским лесом. Деревня Гросс-Эгерсдорф лежит посреди небольшой равнины, сжатой между двумя лесами, и словно нарочно созданной для битвы. Поле здесь довольно ровное, но топкое и неудобное для передвижений конницы и артиллерии, и слишком узкое для того, чтобы русская армия могла развернуться на нем со своим гигантским обозом. 18 августа, видя, что он заперт между Прегелем и Ауксиной, и чувствуя недостаток в фураже, Апраксин отдал приказ двинуться на Алленбург. Он хотел обойти неприятеля. И утром 19 августа русские войска вошли в Гросс-Эгерсдорфский лес по узким и почти непроходимым дорогам, на которых выстроиться было невозможно. Проведя ночь под ружьем, русские на рассвете хотели двинуться в путь. Когда впереди первых колонн трубач прусской армии, уже вышедший из Наркитенского леса и построенный в боевой порядок, неожиданно заиграл в атаку. Получив точные сведения от своих разведчиков, Левальд, оправдывая доверие своего государя, застал Апраксина врасплох во время сложного и опасного маневра русской армии. «Боже мой, какое сделалось тогда во всей нашей армии и обозах смятение», — пишет Болотов. «Какой поднялся вопль, какой шум, и какая началась скачка, и какая беспорядица! Инде слышен был крик: «Сюда, сюда артиллерию!» В другом месте кричали: «Конницу, конницу скорее сюда посылайте!» Инди кричали: «Обозы прочь, прочь, назад, назад!» Легко себе представить, какое впечатление должна была произвести на беспорядочную толпу русских правильная атака прусского генерала и залпы его артиллерии. В несколько минут Нарвский и второй гренадерский полки были перебиты наполовину. Генерал Зыбин был убит. Генерал Лопухин, смертельно раненый, попал в руки пруссаков. Русские дрогнули и были отброшены к лесу. Казалось, это было полное поражение и разгром русской армии, которое предсказывал Фридрих. Но нет. В эту минуту случилось то, что не раз повторялось впоследствии в истории будущих войн с народом Петра Великого. Через лес, по болотам, считавшимся непроходимыми, примчался новый русский полк, третий новгородский, и ударил в штыки. Откуда он явился? Никто не мог этого сказать. Его вел молодой Румянцев. Но, согласно преданию, новгородцы по собственному желанию ринулись в бой. А вслед за ними появилось еще 4 полка, тоже остававшихся в арьергарде. Кто приказал им выступить? Только не Апраксин. Это известно достоверно. Потеряв голову и обезумев от страха, он вовсе перестал распоряжаться сражением. Когда впоследствии маршалу Кейту доложили о том, что под русским главнокомандующим была ранена лошадь, старик возразил на это: «Да, его собственными шпорами, конечно». Но принадлежала ли Румянцеву инициатива этого ответственного шага? Или, как это предполагали другие, сами солдаты его полка и четырех остальных, услыша перестрелку и отчаянные крики погибавших товарищей, бросились исполнять завет Петра Великого: «Помогайте друг другу». Во всяком случае, результат этого нападения был блестящий. Забыв свой ужас перед пруссаками, русские ударили на них с такой стремительностью и жаром, что под их яростным натиском Левальд еще до Наполеона испытал на себе, какую громадную силу представляет беспорядочная человеческая толпа, когда она повинуется чувству, более могучему, чем соображение военного искусства, и более глубокому, чем страх смерти. Левальд, в свою очередь, слишком растянул свой фронт и, поддаваясь численности врага, был принужден скомандовать отступление. Он причинил неприятелю громадный урон, по русским донесениям, в два раза превосходивший его собственные потери, но не только оставил в руках русских поле сражения, а открыл им и дорогу на Кёнигсберг. Эта первая встреча русских с пруссаками была победой численного превосходства и стихийной храбрости над наукой и дисциплиной. Но, тем не менее, все расчеты Фридриха были разбиты. Апраксину ничего не стоило теперь протянуть через завоеванную им Пруссию руку шведам, находившимся в Померании, и вместе с ними появиться под стенами Берлина. Как известно, он и не подумал этого сделать. Новый сюрприз ожидал европейский мир, готовый уже провозгласить торжество коалиции. Подвинувшись было вперед, Апраксин повернул затем обратно к Тильзиту. Сделал вид, что хочет здесь укрепиться, но через несколько недель окончательно отступил и перешел за Неман. Причина этого невероятного отступления вызвала среди историков множество споров, которые не кончились и до сих пор. Старались объяснить ее и продажностью русского главнокомандующего, и преданностью великого князя Пруссии, и интригами великой княгини, и происками Бестужева, и, наконец, как и всегда, ошибками тайной дипломатии Людовика XV и ее симпатиями к полякам. Прежде всего я сниму подозрение с последней обвиняемой. Утверждали, будто отступление Апраксина было вызвано вмешательством графа Бральи, который сделался в Варшаве защитником подданных Августа III, жестоко страдавших от войны. Русская армия стояла действительно на берегах Вислы, и местные жители терпели от солдат всевозможные неудобства, реквизиции и незаконные поборы. На это раздавались, конечно, жалобы, вполне основательные, как это признали впоследствии даже русские военные власти. Вполне естественно также, что в силу исторических отношений, установившихся между Польшей и Францией, представитель Людовика XV стал адвокатом пострадавших. Но чтобы его воля или власть могли остановить победоносное шествие Апраксина и помешать успехам русских накануне решительного столкновения между французской и прусской армиями, это совершенно неправдоподобно и в то же время бездоказательно. Если бы французский агент сделал такую попытку, это было бы с его стороны актом государственной измены, и удастся ему она ни в коем случае не могла. Но переписка графа Бральи доказывает, что он никогда не помышлял ни о чем подобном. Он защищал в ней своих польских клиентов, это правда. Но в письмах к маркизу Лапиталю он говорил о необходимости заменить Апраксина более энергичным и твердым генералом. А после Гросс-Эгерсдорфа указал на опасность, которая, по его мнению, грозила Польше не от дальнейшего движения русской армии вглубь Пруссии, напротив, от ее отступления, связанного с зимовкой в пределах Речи Посполитой. А когда Апраксин отступил, он строго осудил его.